Глава 14. Я стояла на втором этаже в доме родителей Жени на берегу моря. Смотрела на себя в зеркало и очень волновалась. Сегодня день моей свадьбы. Я очень хотела выйти замуж за Женю, но мне казалось, что нужно дождаться выпуска из академии. Когда я сказала об этом Жене, он ответил, что не собирается ждать так долго, чтобы сделать меня своей официально. Единственную альтернативу, которую он принял, это дождаться конца учебного года. Кстати, удалось мне его уговорить на это с большим трудом. Вот сейчас я стояла и ждала, когда уже меня позовут, и я смогу спуститься вниз. Мы решили не делать пышное торжество. На свадьбу приглашены только самые родные и близкие люди. Ну, если не считать одну личность. Но об этом попозже. Мы решили отказаться от традиционной русской свадьбы с ЗАГСом, тамадой и конкурсами, отдавая предпочтение древнему обряду связывания души магии, который проводит священнослужитель храма, в котором должна обитать богиня. Говорят, что если богиня одобряет брак, то на запястьях мужа и жены появляются одинаковые узоры. Их магии сплетаются, и связь между ними не разорвать. Конечно, после того, как закончится официальная часть церемонии, все переместится за столы с едой, находящиеся на заднем дворе дома с видом на море. Это постарались родители Жени. Они решили, что возьмут хлопоты по организации свадьбы на себя, чтобы я не переживала. Единственное, в чем я участвовала, это высказывала свои желания и мечты на этот счет. И все. Я была им очень благодарна. Кстати, родители Жени приняли меня как родную. Вспоминая сейчас, как я волновалась в тот день, когда мы должны были познакомиться, мне становится смешно. Прошло уже 2 месяца с тех пор, как Женя одел мне кольцо на палец, объявляя всему миру о том, что я теперь его невеста. Хочу заметить, что эта новость в академии вызвала больший резонанс, чем то, что мне удалось излечить темного вампира. Когда я вернулась в академию, меня завалили вопросами о наших с Женей отношениях. Как долго мы встречаемся, почему мы вдруг решили пожениться, а как же Игорь? Эти вопросы звучали отовсюду. У меня всегда был на них один ответ. Я просто отвечала, что мы с Женей — истинная пара. И вопросы исчезали. В один прекрасный вечер я зашла в кабинет к Жене, чтобы сказать, что сегодня останусь в общежитии, так как очень устала. Да, я все еще жила в своей комнате в общежитии, так как была против того, чтобы жить вместе до свадьбы, но периодически оставалась у Жени на ночь. Он, конечно, пытался уговорить меня переехать к нему, но я была непреклонна. Женя принял мою позицию и больше не давил. Так что зашла я к Жене, а он меня огорошил новостью, что завтра в город приезжают его родители, и они очень хотят со мной познакомиться. По моей спине сразу пробежал холодок неуверенности на тему «А что, если я им не понравлюсь?» Когда я озвучила эту мысль вслух, Женя громко рассмеялся, а вот мне было не до смеха. После этой новости я даже спала плохо. И вот сейчас я сидела в гостиной в Женином доме и ждала, когда прибудут родители мужчины. Сам Женя сидел рядом со мной, держа меня за руку и пытаясь успокоить. Но у него ничего не получалось. Когда открылся портал, мы с Женей встали, и я глубоко вздохнула, пытаясь восстановить контроль над эмоциями. У меня, конечно же, ничего не получалось, но хотя бы видимость спокойствия я создала. Я стояла и смотрела, как из портала выходит великолепная пара. Светловолосая длинноногая блондинка и темноволосый мужчина, очень сильно напоминающий мне Женю. Как только женщина заметила нас, то сразу широко улыбнулась и направилась в нашу сторону. «Привет, сынок!» Поздоровалась она с Женей и перевела взгляд на меня. «А ты должна быть Алиса. Я так рада наконец-то с тобой познакомиться. Я хотела навестить вас гораздо раньше, но мой сын запретил приезжать. Сказал, что боится, что ты можешь испугаться. «Ну что за бред? Я же совсем не страшная. Иди, я тебя обниму, что ли?» Сказав, эта женщина подошла ко мне и крепко меня обняла. Я перевела на Женю вопросительный взгляд, но он только пожал плечами и улыбнулся. А мне ничего не оставалось, кроме того, как обнять маму Жени в ответ. Простояв так с минуту, женщина меня отпустила и сделала шаг назад. «Какая же ты красавица!» — восхитилась женщина, скользя по мне взглядом. «А эти черные пряди в волосах придают тебе некую эксклюзивность. Мне очень нравится». «Спасибо», — поблагодарила я ее за комплимент. «Вы тоже прекрасны, и я рада с вами познакомиться». «О, еще и хорошо воспитана! Саша, посмотри на нее! Разве она не идеальна?» — пролепетала женщина. «Конечно, она идеальна. Разве у нашего сына может быть другая пара?» — произнес мужчина и посмотрел на меня. «Меня зовут Александр. Но ты можешь звать меня просто дядя Саша или папа. Как тебе больше нравится? Я отец этого балбеса, который стоит сейчас рядом с тобой». «Папа!» — возмутился Женя, но в его голосе слышалась улыбка. «Что, папа? Я же правду говорю», — сказал отец Жени, посмотря на сына с гордостью. «Ой, я совсем забыла представиться», — спохватилась Женина мама. «Меня зовут Юлиана. Можешь сама придумать, как будешь называть меня. Я люблю разные милые сокращения». «Хорошо, я подумаю», — ответила я женщине. «Может, пойдем пообедаем? У нас уже почти все готово», — предложил Женя. «Конечно. Но давай сначала подождем Кариночку. Она тоже очень хотела познакомиться с твоей парой. Девушка должна прибыть с минуты на минуту. Ты же ее знаешь, она постоянно опаздывает», — пролепетала Юлиана. «Мама, зачем ты ее позвала?» — возмутился Женя. «А что такого?» — искренне удивилась женщина. «Кариночка всего лишь хочет лучше узнать девочку, которая скоро станет членом нашей семьи. Почему я должна была ей отказать?» «Мама, когда уже ты перестанешь быть такой наивной?» — спросил Женя, закатывая глаза. Но ответить женщина не успела. Недалеко от нас открылся портал, и из него вышла худая брюнетка среднего роста с серыми глазами. Ее вполне можно было назвать красавицей, если бы не глаза, в которых отчетливо читалось презрение ко всему, что она видит. «О, Кариночка, ты пришла!» — сказала мама Жени, поворачиваясь к девушке. Та улыбнулась Юлиане, но ее глаза оставались такими же холодными. «Здравствуйте, Юлиана и Александр!» — поприветствовала родителей Жени девушка без каких-либо эмоций. Но как только ее взгляд перешел на самого Женю, то в нем сразу появилась заинтересованность. И мне это совсем не понравилось. «Ой, Женечка! Здравствуй! Давно не виделись!» Голос девушки, когда она обращалась к моему мужчине, стал настолько сладким, что меня это вывело из себя. Она пытается флиртовать с чужим почти мужем в присутствии его невесты? Вырвалось из меня в попытке привлечь внимание девушки. И это сработало. Серые глаза впились в меня взглядом полным ненависти. Интересненько. Правильные ли я выводы сделала из всей этой ситуации? Очень похоже, что девушка имела виды на моего мужчину. Но уж нет. Так не пойдет. «Меня зовут Алиса», — представилась я, мило улыбаясь, хотя внутри у меня все бурлило от злости. «Я невеста Жени». «Я Карина, дочь двоюродной сестры Юлианы», — произнесла девушка раздраженно, хотя пыталась это скрыть. «Значит, дальняя родственница. Становится все интереснее. Какие же она тогда планы может иметь на Женю?» «Но что бы девушка там ни задумала, я уверена, у нее ничего не выйдет. Потому что, во-первых, я доверяю Жене. А во-вторых, я буду тщательно следить за этой барышней. А вот теперь пойдемте кушать. Я уверена, что все голодные», — произнесла Юлиана, отвлекая нас с Кариной от прожигания друг друга взглядом. Я посмотрела на женщину и ласково улыбнулась. «Конечно, пойдемте», — сказала я и посмотрела на Женю. Он обнял меня за талию и повел меня в сторону кухни. Зайдя на кухню, Женя отодвинул для меня стул, позволяя сесть, а сам пошел к шкафчикам, чтобы доставить еще одну тарелку и приборы. Взяв все, что нужно, Женя обошел стол и поставил тарелку рядом с двумя другими, которые стояли напротив меня, а потом вернулся и сел рядом со мной. Это был недвусмысленный жест, который очень четко показал отношение Жени к этой девушке, что вызвало у меня широкую улыбку. Нужно было видеть злобное выражение лица Карины, когда она увидела, что сделал Женя. Но, быстро скрыв свои эмоции под маской безразличия, она дождалась, когда отец Жени отодвинет ей стул, когда этого сделал для своей жены, и вальяжно села. После того, как все расселись по своим местам, и Женя разлил напитки по бокалам, но еду предлагать не стал, предоставляя возможность всем выбрать по своему вкусу и положить себе самостоятельно, Юлиана произнесла: «Ребятки, а расскажите, как вы познакомились?» Я улыбнулась, вспоминая тот день, хотя его окончание, мягко говоря, было совсем не идеальным. «Женя спас мне жизнь», — сказала я с нежностью, смотря на мужчину. «Правда?» — одновременно удивилась и восхитилась женщина. «Конечно», — ответила я. «На нас с подружками напали темные вампиры, а Женя буквально вырвал меня из рук одного из них». Я увидела в глазах Юлианы и Александра гордость за сына. А вот выражение лица Карины стало более злобным, и в ее глазах я заметила предвкушение чего-то. «А где вы встретили темного вампира? Я слышала, что они не могут ходить под солнцем. А еще давно не было нападений темных вампиров в городе», — совершенно невинно спросила девушка, но притворство прямо сочилось из ее слов. От необходимости отвечать на этот вопрос меня спас Женя, произнеся: «У ведьмочек был шабаш на поляне за городом, и темные вампиры чисто случайно наткнулись на девушек. Алиса успела вовремя среагировать и спасла своих подруг, но, к сожалению, пострадала сама». В словах мужчины не было ни капли лжи, но всю правду он тоже не рассказал. Он скрыл информацию, по какой причине мы устроили шабаш. И именно эта информация серьезно подпортила бы впечатление обо мне у родителей Жени. Я была ему благодарна за то, что он сделал, и положила руку на его колено, легонько сжимая, тем самым показывая свою признательность. Женя же в ответ отнял мою руку со своего колена и переплел наши пальцы. На секунду на лице Карины появилось разочарование, но его быстро заменило безразличие. «Это так здорово!» — мечтательно произнесла Юлиана. «И вы сразу поняли, что предназначены друг другу?» «Я это понял в тот же момент, когда впервые посмотрел в ее прекрасные зеленые глаза. А вот Алисе потребовалось время, и мне пришлось доказывать, что я тот единственный, кто ей нужен», — опередил меня с ответом Женя. «Естественно, она же не вампирша», — высокомерно произнесла Карина. «И в ней нет магии крови, которая выбирает пару. Иначе бы тебе не пришлось так напрягаться». «Ты не права, Карина», — сказал отец Жени. «Юлианочка — вампирша, и она так же, как и я, чувствовала связь между нами. Но мне все равно пришлось приложить усилия, чтобы доказать, что я самый достойный мужчина для нее». Лицо Карины приобрело пренебрежительное выражение. И я удивилась, как она еще не фыркнула от возмущения. «А еще ты ошибаешься, когда говоришь, что в Алисе нет магии крови. Магия Алисы имеет двойственную структуру. Она одновременно и светлая, и темная», — произнес Женя. Эти слова шокировали всех присутствующих, и даже Карина не смогла скрыть своего удивления. «Это как?» — спросил Александр, немного оправившись от шока. «Когда я говорила то, что Женя вырвал меня из рук темного вампира, это не было преувеличением. В тот момент, когда Женя появился на поляне, вампир уже успел присосаться к моей шее, постепенно осушая меня. Он забрал очень много моей магии вместе с кровью, но когда Женя оторвал его от меня, моя потерянная магия начала восстанавливаться. Но не с помощью света, а с помощью тьмы, объяснила я. Родители Жени сидели, открыв рты, а Карина, выпучив глаза. Тишина в комнате была почти оглушающей. И, скорее всего, чтобы ее заполнить, Женя выпалил. А еще Алиса превратила своего отца из темного вампира в подобного ей, с двойственной магией. Эта новость имела эффект разорвавшейся бомбы, потому что молчание резко прекратилось, и все одновременно изумленно спросили: «Что?» Я посмотрела на Женю вопросительным взглядом, а он только виновато отвел глаза. Я тяжело вздохнула и начала рассказывать историю о моем похищении. Под конец истории у Юлианы глаза были на мокром месте, и она не прекращала повторять слова благодарности за спасение сына. Даже Карина ничего не говорила, а просто сидела и смотрела куда угодно, но только не на меня. После того, как духовка пропищала, и Женя вытащил оттуда запеченное мясо с картофелем под сырной корочкой, разговоры на время прекратились, так как все занялись утолением голода. Закончив обедать, мы переместились в гостиную и провели время просто замечательно, постоянно о чем-то разговаривая. Я ответила на множество вопросов о своей магии, а также кое-что узнала о жизни Жени до меня. Его мама рассказала мне, что он был ужасно застенчивым, но умным мальчиком. В детстве ему очень трудно удавалось находить общий язык со сверстниками, поэтому он предпочитал сидеть за книгами или общаться с животными. Теперь мне стало ясно, откуда росли ноги в его привязанности к пауку. Карина постоянно пыталась пофлиртовать с Женей тем или иным образом, но он пресекал любую ее попытку, постоянно переключаясь на меня. В итоге девушке это надоело, и она, сославшись на то, что у нее еще есть дела, нас покинула. Как только она ушла, мне как будто стало легче дышать. Я смогла расслабиться и провести прекрасный вечер с будущей семьей. Когда родителям Жени было пора уходить, они оба по очереди обняли меня и сказали, что лучшей девушки, которая будет парой их сына, представить себе не могли. Услышав эти слова, я еле смогла сдержать слезы умиления. С того самого вечера у меня с родителями Жени прекрасные отношения. У нас даже однажды был девичник, на котором присутствовали только я, мама и Юлиана. Кстати, моя мама и Юлиана подружились. Я была этому очень сильно рада. «Алиса, пора», — сказала мама, зайдя ко мне в комнату. «Отец уже ждет тебя внизу, чтобы отвезти тебя к твоему жениху». Я в последний раз взглянула на себя, чтобы убедиться, что выгляжу идеально. И это было так. Мое белое шелковое платье в пол на бретельках плотно прилегало и очерчивало фигуру до талии, а к низу расширялось, придавая мне воздушность. Лиф платья имел глубокое декольте и был украшен вышивкой и драгоценными камнями. Когда я впервые его увидела, то сразу сказала, что оно мое. А когда примерила, то на этом дальнейшие поиски платья на мою свадьбу прекратились. Волосы были собраны в высокую прическу, и украшал их нежный ободок с бриллиантами, который подарил мне Женя в честь нашей свадьбы. Макияж легкий и ненавязчивый, но все-таки выделяющий мои зеленые глаза. Осмотрев себя с ног до головы, я повернулась к маме, которая пыталась незаметно стереть слезы, но у нее ничего не получилось. «Эй, ты чего?» — спросила я. «Ты просто такая красивая», — сказала она, окончательно успокоившись. «Пойдем, не будем заставлять нервничать твоего будущего мужа». Я улыбнулась и пошла к маме. Она взяла меня под руку, и мы вместе вышли из комнаты, направляясь к лестнице. Спустившись вниз, я заметила папу, который смотрел на меня и улыбался. «Ты замечательно выглядишь. Евгению с тобой очень повезло», — сделал мне комплимент отец. «Спасибо, папочка», — произнесла я, а на его лице расцвела еще более широкая улыбка. С того собрания совета наши отношения с отцом заметно улучшились. Мы часто разговариваем по телефону, даже несколько раз выбирались поужинать вместе, где он рассказал мне о своей жизни до изменения, а я делилась своими историями. Но есть две темы, которые мы никогда не затрагивали. Первая тема — это его жизнь в качестве темного вампира. А вторая затрагивает эксперименты, через которые ему приходится проходить в Институте высшей магии, чтобы добиться результата в излечении темных вампиров. Я была не против этого. Если честно, мне даже страшно узнать что-то об этом. Я вспомнила выражение лица моего отца, когда я спросила его, не хочет ли он принять участие в моей свадьбе, отведя меня к жениху и передав ему в руки. Таким счастливым я папу никогда не видела, и я была рада, что принесла ему это счастье. Подойдя ко мне и взяв меня за руку, он повел меня к комнате, где находился мой жених и приглашенные гости. Я услышала, как заиграл марш Мендельсона, и все мое волнение моментально исчезло, потому что я знала, что выйти замуж за Женю — это самое правильное решение в моей жизни. Зайдя в украшенную в свадебном стиле гостиную, я сразу же встретилась взглядом с Женей, и весь мир исчез для меня. Где-то глубоко в сознании я понимала, что иду по проходу, где стоят стулья, на которых сидят немногочисленные родственники, которых мы пригласили на церемонию. Но мне было все равно. Я видела только Женю, стоящего и ждущего меня в конце пути. Когда отец передал меня жениху, а тот поставил меня перед собой и взял за руки, то папа сел на свое место, и церемония началась. На самом деле я не понимала, где нахожусь и что делаю. Я просто смотрела в глаза своего мужчины, в которых было столько любви, направленной на меня, и тонула в них. Только когда Женя произнес «Согласен» и вопросительно посмотрел на меня, я поняла, что я пропустила всю церемонию, и от меня сейчас ждут ответа. Не раздумывая ни секунды, я произнесла «Согласна». Сразу же после моих слов я почувствовала, как магия окутала нас обоих, полностью скрывая от глаз всех присутствующих, но не от друг друга. Мне не было страшно. Я чувствовала, что это правильно, тем более Женя был со мной, а вот с ним я не боялась абсолютно ничего. «Истинная пара!» прозвучало у меня в голове, и по выражению лица Жени я поняла, что он тоже это услышал. Магия вокруг нас рассеялась, и мы предстали перед внимательными взглядами наших родственников и друзей. Женя моментально опустил голову и посмотрел на наши сплетенные руки и облегченно выдохнул. После его реакции я опустила глаза и увидела, как запястья обеих наших рук украшают черно-золотые татуировки-браслеты с различными символами, значение которых я не могла понять. В зале послышался звон аплодисментов и вскрики радости. Я подняла глаза и посмотрела на Женю, а он, ничего не говоря, просто обнял меня за талию и поцеловал. Мужчина целовал меня одновременно нежно и страстно, как будто не мог выразить все чувства, которые бурлили в нем в этот момент. А то, что я отвечала ему в такой же манере, говорило, что я чувствую то же, что и он. Заставило отстраниться нас друг от друга громкое мужское покашливание и тихий смех остальных присутствующих. «Вы еще все успеете, но только наедине», услышала я голос Андрея, когда мы отстранились друг от друга. Андрей был в своем репертуаре, поэтому обижаться на него было невозможно. Когда мы повернулись к гостям, то я увидела понимающие улыбки, а после чего услышала синхронное «Поздравляю!» от всех приглашенных. Мы прошли по проходу и направились к террасе, где должно было пройти празднование. Все шло прекрасно. Мы принимали огромное количество поздравлений, танцевали, веселились, общались с гостями. Я бросила букет невесты, который поймала Кира, и сильно смутилась из-за этого. В общем, мы делали все то, что положено молодоженам. До того момента, пока я не отлучилась в дамскую комнату, а когда вернулась, увидела своего мужа, сидящего на том же месте, где я его и оставила. А перед ним расположилась Карина, наклонившись таким образом, что мне показалось, что ее грудь сейчас вывалится из платья. К чести Жени, он смотрел совсем в другую сторону. Какой же у меня все-таки хороший муж. Но все-таки с этой дамочкой нужно что-то делать. Я вообще не хотела видеть ее на своей свадьбе. Но Юлиана, добрая душа, не смогла отказать ей, ведь она так просила. «Тебе что-то нужно?» — спросила я у Карины, подойдя к столу, за которым мы с Женей просидели весь вечер. «Не от тебя», — бросила мне девушка и, хмыкнув, медленно поднялась, после чего вертлявой походкой направилась прочь от нашего столика. Она явно нарывалась. «Поэтому не вините меня в том, что сейчас произойдет». «Я узнаю этот взгляд», — настороженно произнес Женя. «Алиса, что ты задумала?» «Сейчас увидишь», — сказала я и сконцентрировалась на своей магии, произнеся про себя заклинание и направляя его на девушку. В тот же момент, когда моя магия невидимой пеленой достигла ее, Карина наступила на свое платье и, запутавшись в нем, плашмя упала на землю. Женя рядом со мной только покачал головой, но ничего не сказал. То, что сейчас произошло с девушкой, было только началом. Приблизительно через 10 минут, садясь на свой стул, она промазала на несколько сантиметров и снова оказалась на земле. Если в прошлый раз большинство воздержалось от реакции на ее падение, кроме Андрея, он смеялся очень громко, то на этот раз приглушенные смешки слышались отовсюду. Упорство девушки поражало. Она снова поднялась и на этот раз более аккуратно села на стул. Если она думала, что на этом все закончится, то она очень сильно ошибалась. Взяв вилку и подцепив кусочек какой-то еды, она взяла его в рот и стала жевать. Не прошло и 15 секунд, как девушка закашляла, подавившись. Она пыталась что-то с этим сделать, но у нее ничего не получалось. Поэтому она взяла стакан с каким-то напитком в попытке запить то, что ела. Но и тут ей не повезло. Не донесся стакан до рта. Тот обернулся, и жидкость пролилась ей на платье. Карина вскочила со своего места и побежала к входу в дом, все еще кашляя, но уже не задыхаясь, наверное, от испуга проглотила то, что не могла до этого. Добежать до двери без происшествий ей тоже не удалось. У самого входа в дом, споткнувшись на ровном месте, она снова распласталась на земле. Больше никто не сдерживал смех, а девушка быстро встала и забежала в дом. Что произошло с ней дальше, мне было неинтересно. Я усмехнулась и перестала смотреть Карине вслед. На том, что произошло здесь, все точно не закончится. Я обвела взглядом всех, кто сейчас здесь присутствовал, и наткнулась на неодобрительный взгляд матери. Я посмотрела в глаза своим самым невинным взглядом, а она только покачала головой и перевела свое внимание на моего отца. «Алиса», — позвал меня Женя, и я повернулась к нему. «Что это было?» «Просто удача отвернулась от девушки», — спокойно ответила я, пожав плечами. «Терпеть не могу, когда посягают на мое». «С ней может случиться что-то серьезное», — уточнил Женя. «Нет. Изверг я, что ли?» «Я наслала на нее мелкие неудачи, которые не нанесут ей вреда. Ну, если не считать задетого самолюбия. Тем более все закончится через 24 часа», — объяснила я. «Ну тогда ладно», — просто произнес мой теперь муж. «И это все?» — удивилась я. «Ты не будешь мне говорить, что я поступила неправильно, применив магию против другого магического существа?» «Она сама виновата. Перейти дорогу ведьмочке было крайне глупо с ее стороны», — ответил Женя, но через секунду добавил с игривым блеском в глазах. «Говоришь, что терпеть не можешь, когда посягают на твое? А как насчет того, чтобы посягнуть самой?» После его слов я широко улыбнулась и произнесла: «Я не против этого». Женя моментально встал, привлекая к себе внимание, и сказал: «Извините нас. Мы решили, что нам пора вас покинуть». Понимающие улыбки появились на лицах всех присутствующих, но никто ничего не сказал, даже Андрей. Женя помог мне подняться и выйти из-за стола, после чего сразу открыл портал, и мы вошли в него. Выйдя из портала, мы оказались в незнакомой мне спальне. «Где мы?» — спросила я. «Все так же на Шри-Ланке. Просто я купил для нас здесь дом на всякий случай. Например, если ты вдруг захочешь отдохнуть на берегу моря. И еще это замечательное место, чтобы провести здесь медовый месяц. Никто нас здесь не потревожит, ведь никто не знает, где мы находимся». Рассказал Женя, привлекая меня к себе, а у меня на глазах появились слезы радости. «Я тебя так сильно люблю», — произнесла я, ближе прижимаясь к нему. «Ты не представляешь, как я благодарна тебе за все, что ты для меня делаешь». «Я тоже люблю тебя», — сказал Женя и припал к моим губам в поцелуи. На этот раз поцелуй был нежный и полный любви. У меня было чувство, что Женя выражал с помощью этого поцелуя все, что ко мне чувствовал. А я это все принимала и отдавала ему свои чувства в ответ. «Я тебе сегодня говорил, какая ты красивая», — шепотом спросил мой муж, поворачивая меня к себе спиной и пытаясь расстегнуть мое платье. «Много раз, но сказать еще раз мне об этом никогда не будет лишним», — ответила я, чувствуя даже самые легкие прикосновения к моему телу, а мое дыхание сбилось. «Ты такая красивая», — произнес Женя, расстегивая молнию на платье и позволяя ему упасть на пол. За ним сразу же полетело мое нижнее белье. Женя обошел меня и заглянул мне в глаза. Взгляд мужчины был не просто горячим, он был обжигающим. И когда он скользил им по моему телу, то мне казалось, что на мне оставался след. «Ты невероятно красивая», — повторил он с придыханием и поднял меня на руки. Подойдя к кровати, Женя аккуратно положил меня на нее, а сам стянул с себя рубашку, после чего сразу забрался на кровать и поцеловал меня. Этот поцелуй был совсем другим. Он был страстным, возбуждающим и полным желания. Он показывал, как сильно Женя хотел меня. Каждое движение его губ говорило мне о том, какая у нас сегодня будет жаркая ночь. Каждое движение его языка рассказывало о его дальнейших планах. От этого поцелуя я потеряла голову и отдалась тем невероятным ощущениям, которые он мне дарил. Я не знаю, сколько прошло времени, но когда Женя отпустил мои губы и начал целовать мою шею, грудь, живот, я уже была готова взорваться, а Женя не прекращал свою сладостную пытку, доставляя с каждым разом мне все больше удовольствия. Его руки помогали губам довести меня до того момента, чтобы я уже не смогла бы терпеть и стала бы умолять мужчину о большем. И хочу сказать, что у него это прекрасно получалось, потому что через несколько секунд я пробормотала: «Прекрати меня мучить, дай мне». Он моментально вскочил с кровати, быстро разделся и снова лег на меня. Долго ждать Женя не стал, и в следующую секунду я почувствовала его в себе. Это были невероятные ощущения. Я как будто с помощью одного его движения взлетала на небеса. Когда мужчина начал двигаться, то вся реальность для меня исчезла. Оставались только мой муж и то удовольствие, которое он мне дарил. Я не могла думать, поэтому у меня не оставалось выбора, кроме как чувствовать. И то, что я чувствовала, было замечательным. Это было все сразу. Удовольствие, нежность, страсть и невероятная любовь к этому мужчине, которая усиливала все ощущения в сотни, нет, в тысячи раз. Через небольшой промежуток времени Удовольствие, которое дарил мне этот мужчина, стало настолько огромным, что я не могла больше сдерживаться и взлетела к звездам. После того, как это произошло, я почувствовала, что Женя отправился сразу за мной. Когда я пришла в себя, то увидела, что Женя внимательно смотрит на меня и улыбается. «Я очень сильно люблю тебя, моя жена», — произнес он, смотря мне в глаза. «Я тоже люблю тебя, мой муж», — ответила я, широко улыбаясь. Мы какое-то время смотрели друг на друга, пока я не почувствовала, что он снова стал твердым. Улыбнувшись шире, я надавила на его плечи, заставляя лечь на спину, а сама забралась на него. «Теперь моя очередь быть сверху», — игриво произнесла я и заметила, как глаза моего мужа вспыхнули от предвкушения. «Ой, чувствую, веселая нас ждет совместная жизнь».